Синдрель стояла на пике заснеженной горы и неотрывно смотрела на цитадель Хаула. Сильный ветер развивал белые серебристым отливом волосы, трепал за спиной черный плащ. Что-то было не так. Ее тревожило какое-то предчувствие, но она не могла его объяснить даже себе. Вот уже несколько часов она не шевелилась, бездумно перекатывая между пальцами маленькие песчаные вихри, попирая все законы мироздания. Теперь она даже не могла вспомнить, в какой именно момент поняла, что мир, который они создали ради забавы, изменился настолько, что перестал их признавать как высшую силу, а сомневаться в этом выводе не приходилось. За людьми было забавно наблюдать, когда они делали свои первые шаги, когда были послушны и робки, когда их только создали. Некоторое время все боги с упоением забавлялись новой формой жизни, словно ребенок, который проверяет на прочность новую игрушку. Тогда они действовали сообща, но прошло время, и это наскучило. Каждый выбрал себе что-то подходящее и в дела других больше не совался. А вскоре позабыли и про людей, предоставив их собственной судьбе. Тогда никто и подумать не мог, что артефакты, вместилище силы богов, могут быть опасны. Это были лишь инструменты, способ продемонстрировать свою карающую длань или, наоборот, явить свою благосклонность. Меч Самаэля. Вот в чем дело, она дотронулась до меча Самаэля, когда отдавала его воину. В тот момент Синдерель еще не поняла, что изменения мира изменили и артефакты. Теперь это не просто символы, эти вещи так долго были божественными атрибутами, что стали носителями не только и не столько силы богов, сколько их мыслей. Хозяйка хаоса вздрогнула, вспомнив свои ощущения, когда пальцы коснулись рукояти клинка. Ледяной клинок — воплощение Самаэля. Та же холодность, твердость и смертельная опасность. На мгновение она задумалась, дотронулась до кольца на своем пальце, покрутила его и криво усмехнулась. Что бы узнали другие, попади это колечко им в руки? Скорее всего, они бы просто ничего не поняли в вихре ее мыслей, что таит это кольцо. А вот она теперь поняла. Самаэль отдал свой меч смертному, чтобы свести его с ума и наделить силой, способной разрушить миропорядок до самого основания и все обратить в осколки льда. Зачем? Ответ очевиден любому из богов. Чтобы начать все сначала, опять их объединить и больше не допускать тех ошибок, которые обернулись бы катастрофой на Терне. Рассказать остальным? Но кто ей поверит? Все же знают ее как богиню хаоса, решат, что она просто опять развлекается. А ей вот совсем не смешно. Смертный, которому отдал клинок Самаэль, действительно сошел с ума и даже начал воплощать безумную идею своего господина в жизнь. Но потом... Когда люди успели так измениться? Когда у них появилась такая воля? Хаул, даже лишившись разума и обретя половину божественной силы, перестал подчиняться и начал искать средства мщения. Но клинок перешел к Дериону и почему-то не убил его, хотя должен был. Теперь сила меча накапливалась, как в самом оружии, так и в том, кого меч признал хозяином. А что случится, когда эта сила освободится, или, хуже того, потребует возмездия? Человек-то умрет, это не вызывает сомнения, но что случится с ними, с богами? Если оружие, переполненное ненавистью самого Самаэля ко всему сущему, обернется, подчиняясь воле своего хозяина, против богов, по сути, умереть они, конечно, не могут, но предсказать последствия также невозможно. Догадывался ли Самаэль, чем может обернуться его задумка? Вряд ли. Богиня хаоса предвкушающе улыбнулась. Будет весьма интересно посмотреть, как придется изворачиваться Богу Света, если он столкнется с силой собственного артефакта. «Осталось совсем недолго», — пробормотала Синдерель. И словно в ответ на ее слова раздался чудовищный грохот, сотрясающий ледяную крепость. Цитадель Хаула грозила в любой момент обрушиться, погребая под собой и ледяной клинок, и Дериона. «А, нет», — протянула хозяйка хаоса, выпуская песчаную бурю на волю. «Еще не время. Самое интересное еще впереди». Песок устремился к ледяной крепости, обвил ее вокруг, принял очертания и намертво скрепил ее стены. Цитадель Хаула не рухнет, пока этого не захочет Синдерель. А она не хотела. Со временем бессмертие на все накладывает свой отпечаток, обращая даже великий разум к равнодушию. И хозяйка хаоса не стала исключением. Но порой, как, например, сейчас, ей двигало любопытство, и она обязательно увидит, чем обернется противостояние Самаэля и смертного, завладевшего божественным артефактом. К тому же взорвавшегося бога света уже давно пора проучить, чего бы это ни стоило.